Сказка «Дымок». Жили-были дед Егор и баба Алена. Весной бабка сказала: «Хорошо бы нам, дед, под окошками огород разбить». Пошел дед в сарай, взял лопату, вскопал три грядки и говорит: «Давай, баба, сажай, чего хочешь». Посадила бабка на одной грядке огурцы, на другой морковку, на третьей капусту и сказала: «Дождики, дождики, приходите почаще, чтобы наши овощи выросли послаще». Стали дождики приходить почаще. Уродился богатый урожай. Морковка короткая, зато толстая. Огурцы тонкие, зато длинные. А капуста вот какая пышная. Только стала бабка замечать, что кто-то повадился к ней на огород. То морковку выдернет, то огурец унесет, то капустный вилок растреплет. «Последил бы ты, дед, кто это у нас там озорует?» «Ладно», — сказал дед, — «послежу». И вот вышел с вечера дед на огород. Притаился в капусте, ждет. Вдруг видит, кто-то прыг-скок на грядку, прыг-скок, подскочил к капусте и захрустел. Но дед-то не промах, прыг-скок и цоп! Ухватил за уши зайца и выдернул его из огорода, словно морковку. Заяц пищит: «Я больше не буду!» Но дед не слушает, притащил в избу. «Вот он, косой, попался!» Покачала бабка головой: «И не стыдно тебе, зайчишка?» А заяц прикрылся ушами и говорит: «Стыдно, бабушка, очень стыдно. Да что делать, уж больно сладкая у тебя морковка. А ты приходи по-хорошему, когда я стряпаю. Я тебе всегда что-нибудь дам. Морковки кружочек, капустки листочек. А воровать это не дело». «Спасибо, бабушка, спасибо. Только как же я узнаю, что ты стряпать собралась? А ты на нашу избушку поглядывай. Как дымок пойдет из трубы, значит, я стряпать собралась. Вот и приходи. А воровать негоже». Побежал косой в лес. «Давай хвалиться. Эх, братцы-зайцы, где я сейчас был? Меня дед и баба угощали, не знали, куда и посадить». «Что ты врешь, косой?» «А вот и не вру. Как дымок взовьется, пойдемте со мной, увидите». Сидят зайцы на опушке, ждут, все на избушку смотрят. И вот дождались. Закричали: «Дымок, дымок!» И со всех ног к бабке Алене. «Верно, не наврал косой». Пустила бабка зайцев в избу, угостила. И повадились зайцы с той поры на дымок прибегать. А бабка их всегда почует. Овощей-то она много припасла к зиме. Всем хватит. А зима в тот год пришла нежданно-негаданно. С вечера еще осень была, а к ночи повалил снег. Метель, буран. Дед да баба спали-спали, проснулись – темно. Что за диво? Никак ночь не кончится. Встала баба, затопила печку и говорит: «Погляди, дед, отчего нынче ночь никак не кончится?» Встал дед, посмотрел в окно, толкнулся в дверь. «Ох, беда, бабка, завалила нас снегом по самую крышу. А ты возьми заступ, лопату, давай откапываться». «А как их возьмешь-то, коли они в сарае остались? Придется нам тут до весны сидеть, пока снег не растает». Заплакала баба, заплакал дед, сидят и плачут. А зайцы утром встали, видят, зима. Переоделись в белые шубки и стали на избушку смотреть. Вдруг видят дымок. «Дымок, дымок!» И бегом к бабке Алене. Прибежали. Что такое? Никакой избушки нет. А дымок прямо из-под снега идет. Тут зайцы смекнули, в чем дело, и давай работать. «Баба с дедом много добра нам сделали, и мы их спасем». У зайцев задние ноги длинные да крепкие. Часу не прошло, как откопали косые и бабку, и деда. «Вылезайте, хозяева, на белый свет!» Сварила бабка на радостях вкусный обед. Сели зайцы за стол, пили, ели, веселились, а на закуску было самое сладкое. Каждому по большой капустной кочерыжке, а над трубой весь день вился дымок до самого неба.